Глава 6. Побуждение — ваш внутренний будильник. Побуждение — это мысли. Они порождают физическую, эмоциональную и психическую тягу к поступкам, составляющим привычку. Как вы уже знаете, побуждения несут в себе ценную информацию. Они показывают, что вы психически и эмоционально сбиваетесь с верного курса, употребляете не во благо себе силу мысли. Ваша привычка остается, потому что вы подчиняетесь побуждениям. Иначе говоря, если бы вы не подчинялись побуждениям, привычка со временем ушла бы. Почему вы подчиняетесь побуждениям? Нас всех заставляют делать это ощущения, которые они вызывают, и то, как мы их воспринимаем. Побуждения могут причинять невероятный и растущий дискомфорт. И его вы воспринимаете как безмерно превосходящую вас силу, которая только крепнет, а не убывает. Иногда вы видите лишь один способ унять побуждение — подчиниться ему и открыть холодильник, или налить себе еще вина, или написать сообщение другу и так далее. К счастью, ваше восприятие побуждений, то, какими они вам представляются, проистекает от искреннего непонимания. На самом деле побуждения совсем не такие. Более верный взгляд на побуждение. В основополагающем смысле побуждение — это всего лишь мысль. Оно может больше ощущаться на физическом и эмоциональном уровнях, чем на психическом. Но бушующие эмоции и сильные физические ощущения — это лишь внешнее проявление мимолетной мысли. Возникшая мысль требует сделать то, чего хочет от вас привычка. И если вы направляете на эту мысль внимание, то она начинает расти, как снежный ком. Вы не успеваете и глазом моргнуть, как у вас в голове разворачивается целая процессия мыслей о привычке. Побуждение — это всего лишь мысли, и они, порождаемые сознанием, заставляют чаще биться сердце и будоражат ум. Они сужают обзор, вызывают дрожь в теле и заставляют мышцы напрягаться. Они могут заставить течь слезы или принудить вас корчиться. Иногда от них хочется закричать. И тем не менее, они незначимы и безличны. Они лишь приходящее переживание. Это ваш мозг устраивает шоу, делая все возможное для сбережения привычки. С нейробиологической точки зрения, это вы научили свой мозг генерировать побуждения. В самом начале, когда вы несколько раз подчинились возникавшим у вас побуждениям, вы закрепили в мозге связь между привычкой и положительными эмоциями. Низший мозг отметил, что когда он порождает такие побуждения, вы им подчиняетесь, и вам становится хорошо. И сделал вывод: это работает, надо продолжать в том же духе. Именно поэтому побуждения и продолжили возникать. Каждый раз, когда вы им подчинялись, они становились все сильнее, и ваша привычка закреплялась. С духовной точки зрения, побуждение — это превосходная система раннего предупреждения. Она оповещает, что вы используете силу мысли себе во вред. Мыслями вы создаете напряжение. И сейчас нужно сбавить обороты и позволить сознанию вновь обрести ясность. Как будильник. Во многих отношениях побуждения подобны заведенному будильнику, невежественному и недумающему устройству, точь-в-точь, как низший мозг. Если вы поставили его на 6 утра, он каждый день срабатывает в 6 утра. Ему невдомёк, что сегодня суббота, и вы просто забыли его отключить. Он не способен догадаться, что вы перешли на новую работу и теперь можете поспать до 6:30. У него нет ни плана на день, ни предпочтений. Ему все равно, встали ли вы с постели, нажали ли дремать, или выдернули провод из розетки и отшвырнули будильник прочь. Он просто делает то, что ему велели, действует по программе, пока эта программа не изменится. Как и звук будильника, побуждение — это полезная информация. Ее предназначение — насторожить вас по отношению к происходящему у вас в голове. Если на вас нахлынуло напряжение, беспокойство или непродуктивные мысли, то сопутствующие побуждениям неприятные ощущения всегда готовы вас разбудить, чтобы вы отстранились и позволили сознанию естественным образом восстановить равновесие. Побуждение — это сигнал вашего внутреннего будильника. Громкий, подчас пугающий. Да, губительный, опасный? Нет. Когда вы вздрагиваете от утреннего пиканья будильника, вы же не принимаете это близко к сердцу. Как бы вы не хотели поспать еще, вы не пугаетесь будильника и не злитесь на него. Ведь он просто делает свою работу. Что, если бы вы стали также воспринимать свои побуждения? Ларе это удалось, и у нее в жизни все изменилось. Лара жила в страхе перед своими побуждениями. У нее была, по ее собственным словам, въевшаяся привычка к интернету. По работе Ларе приходилось просиживать за ноутбуком по 8 часов в день, и, кроме того, она часто приклеивалась к компьютеру и смартфону в нерабочее время. В интернете она в основном читала о том, как живут другие люди, либо в блогах о знаменитостях, либо в соцсетях. В какой-то момент Лара заметила, что погружение в сплетни и новости не только отнимало у нее много времени и отвлекало от работы и любимых занятий, от него ей становилось грустно и одиноко, и она начинала себя ругать, сравнивать с друзьями и незнакомыми людьми, за которыми подглядывала в соцсетях. Лара часто заключала, что по сравнению с их жизнью, ее жизнь тускла и однообразна. Привычка сидеть в интернете влияла на поведение Лары изо дня в день и отнимала у нее свободу. «Когда мою клиентку тянуло отключиться от забот и полазить по сети, она всегда так и делала. Побуждения внушали ей ужас». Лара не помнила, чтобы хотя бы раз не уступила привычной тяге и не проверила, как идут дела у избранных друзей и знаменитостей. Побуждение и подчинение ему сливались у Лары в одно целое. Ей казалось, что у нее нет выбора. Каждый раз, когда приходила мысль залезть в интернет, а такое случалось часто, Лара впадала в панику. «Сама эта идея? Загляни в сеть. Ты заслужила передышку от работы?» Или «Весь день ты так не продержишься. Так отчего бы не сдаться прямо сейчас?» Была совершенно безобидной. Просто мимолетная мысль, приглашение отстраниться, умерить, а не усилить активность. Но из-за того, как Лара реагировала на побуждения и взаимодействовала с ними, власть тут же переходила к ним полностью. На невинную маленькую мысль девушка отзывалась страхом и даже паникой, а в голове начинала крутиться. «Почему именно я? Почему именно сейчас? Почему опять?» Лара принимала побуждения всерьез и очень близко к сердцу. Пыталась их урезонить, спорила с ними, подходила к ним как к проблеме, требующей решения. Побуждения запускали целый поток мыслей о том, почему Ларе никогда не изменится и как привычка загубит ее жизнь. Своей реакцией на исходные мысли девушка, естественно, лишь подпитывала их, и они обретали собственную жизнь. А сама она моментально оказывалась в тисках многократно усилившегося побуждения, которому было чрезвычайно трудно противостоять. Ее простодушно неверная реакция на побуждение приводила как раз к тому, чего она боялась больше всего. Отключаем будильник. Изначально Лара знала о своих побуждениях далеко не все. Во-первых, она не понимала, что ее побуждения безличны. Она думала, что все дело в ней, что это ей чего-то недостает, и потому ее так притягивают сплетни. На самом деле это было не так. Единственная проблема заключалась в том, что она неверно понимала и истолковывала возникшую у нее мысль. Лара не видела, что мысли набирали силу именно из-за ее мгновенного реагирования на побуждение. До нашей совместной работы она воспринимала исходную мысль как предвестницу неминуемого интернет-запоя и искренне считала себя бессильной жертвой привычки. Лара совершенно заблуждалась. Когда мы подробно поговорили о том, как сформировалась эта привычка, как Лара, несколько раз подчинившись побуждениям, невольно обучила низший мозг их порождать и ошибочно решила, что зависание в интернете помогает ей успокоиться, у девушки начало складываться новое представление. Лара перестала воспринимать побуждение как стихийную силу, которая, затаившись в уголке, всегда поджидает возможности нанести удар. То есть как нечто очень личное и мгновенно заставляющее ее почувствовать себя жертвой. Она начала понимать, что ее привычка подобна будильнику. Низший мозг просто делает то, чему его научили. А вселенский разум, духовная энергия, питающая мозг, посылает ей сигнал, чтобы она пробудилась, огляделась и позволила мыслям угомониться. Наличие побуждений не означало, что Лара обязана им подчиняться, и интернет-запои не были чем-то неизбежным. Подобно тому, как будильник не способен заставить нас подняться с постели, побуждения не могли принудить Лару часами сидеть в сети. Ее внутренний будильник включался только потому, что так его настроили, и он был элементом полезной предупреждающей системы. Когда Лара прислушивалась к мыслям, связанным с побуждением, и поступала так, как они ей подсказывали, или даже просто цеплялась за них и принимала их на веру, они набирали силу, приводили в движение другие мысли того же порядка. Вместе они вызывали эмоциональный и физический отклик такой силы, что от них уже было трудно отделаться, хотя возможность существовала всегда. Если Лара не сдавалась, а отмечала мысли, связанные с побуждением, и воспринимала их просто как сигнал будильника, чуть-чуть притормаживала и позволяла сознанию успокоиться, мысли теряли силу и уходили. Независимо от того, подпитывала Лара свои побуждения или отмахивалась от них, они в конце концов ослабевали. Ничто не вечно. Никакая мысль, никакое настроение, физическое ощущение или побуждение не может остаться навсегда. Когда девушке удалось взглянуть на побуждение как на запрограммированный звонок будильника, на который ей не обязательно реагировать, все начало меняться, и ее привычка стала угасать. Цепь событий, которые прежде, как Ларе казалось, происходили с ней лично и вмешивались в ее жизнь, перестала представляться ей таковой. Теперь эти события меньше ее поглощали. А если она не паниковала, не помогала побуждению набрать силу, то оно постепенно ослабевало, и девушка с облегчением понимала, что не обязана ему подчиняться. «Ваши побуждения ничем не отличаются от побуждений Лары. У нее не было каких-то особенных знаний, качеств или смягчающих обстоятельств, которых нет у вас. Возникающие у вас побуждения — это всего лишь простые сигналы, которые обучился посылать ваш низший мозг. В них не больше личного, чем в звонке будильника. Из них можно даже извлечь пользу. Они подают знак, что сейчас нужно замедлиться и отстраниться от привычки, а не бросаться выполнять то, чего они требуют».